Глава 11. Пока кавалеры выстраивались перед дебютантками, мудрость против жемчужин, я вдруг поняла, что ищу глазами Уокера Эймса, а голова, казалось, вот-вот лопнет от напряжения. Лукас Эймс. Дядя Уокера? Его кузен? «Его здесь нет», — прошептала мне стоящая рядом Лили. «Уокера я имею в виду. Ты же его ищешь». «В этом весь он. Мама называет это полупорцией обаяния». «Лили», — тихо вмешалась Сэдди Грейс. «Я просто говорю, что Уокера здесь нет», — ответила Лили. Ее темные глаза сверлили меня. «Он был кавалером в прошлом году, окончил школу этой весной и был первым по успеваемости в классе. Сейчас он должен был учиться в университете благодаря футбольной стипендии. Но вот так». «Видимо, на этом все», — я мысленно дополнила. «Уокер не поехал в университет, и он бросил тебя». Наверняка существовал какой-то более дипломатичный ответ, но тактичность не была моей сильной стороной. «Меня не интересует твой бывший, Лили, за исключением того, что он может быть, а может и нет, связан с тем неизвестным парнем, от которого забеременела моя мать». «Ты можешь говорить не так громко?» Лили понизила голос. «То, что произошло с твоей матерью, не совсем...» «Уместно на вечеринке с коктейлями», — подсказала я. Лили лишь на долю секунды позволила показать раздражение. Она быстро взяла себя в руки, отвернулась от меня и больше не сказала ни слова. Тем временем начался аукцион. Сначала кавалеры, а потом и дебютантки один за другим проходили по подиуму, и очередь становилась все меньше и меньше. «Ты будешь самой последней», — зашептала мне Сэдди Грейс. «Из-за ожерелья твоей бабушки. И не обижайся на Лили. Она просто...» «Нормальный человек, который испытывает весь спектр человеческих эмоций и иногда действует в соответствии с ними», — закончила я. «Не волнуйся, Сэдди Грейс. Я не питаю к Лили никаких нежных чувств, чтобы обижаться на нее. Если вы перестанете ждать, что люди смогут чем-то вас удивить». Вскоре за кулисами осталась только я. «Как здорово, что мы снова встретились!» Уокер Эймс появился словно из ниоткуда. Он направился прямо ко мне, но я провела достаточно времени в холлере, чтобы узнать его остекленевший взгляд. Если он и не был пьян раньше, то сейчас явно находился под воздействием алкоголя. «Не утруждайся», — сказала я. «Прошу прощения». Даже алкоголь не мог заставить его забыть манеры истинного южанина. «У меня есть правила». Я помолчала. «Вернее, их три, но это гласит. Не флиртуй с тем, кто флиртует с тобой. Особенно, если это твой ровесник». Я видела, как страдала мать из-за расставаний с мужчинами. Я целовала слишком много парней, которые не имели ни малейшего представления о том, как... по-настоящему целовать девушку в ответ. Я знала, чего ждать, если довериться противоположному полу, и у меня не было намерения позволить какому-то обольстителю оставить меня в дураках. Ни сейчас, ни когда-либо. «А ты незаурядная личность, Сойер Тафт?» Взгляд голубых глаз Уокера немного прояснился, а голос зазвучал мягче. «Вот именно, я личность. Но для тебя...» — ответила я, и в этот момент Грир жестом показала, что подошел мой черед подниматься на подиум. «Для тебя я просто еще одна плохая идея». Подтянув платье, я решила послать все к черту и скинула туфли, которые купила для меня Лили. По лестнице я взбежала босиком, перепрыгивая через ступеньку. «Пусть они смотрят, пусть осуждают». «Лот номер 48», — объявил аукционист. «Представлен мисс Сойер Тафт». Он предложил мне локоть, чтобы провести по подиуму. Если бы я все еще была в туфлях на каблуках, то, скорее всего, взяла бы его под руку. Но я пошла сама точно такой же походкой, которой ходила в гараже большого Джима от одной машины к другой. Свет прожектора слепил так сильно, что я не могла видеть публику, но через голос аукциониста до меня доносились перешептывания. «Начальная ставка — 10 000 долларов». Я даже слюной подавилась. «Кто-то предложил 10 000 долларов?» Глаза, наконец, привыкли к яркому свету, и я увидела, как дядя поднял свою табличку. Некоторые участники тоже засуетились, но, судя по их заговорщицким улыбкам, бабушка была не единственной, кто желал, чтобы ее ожерелье осталось в семье. Я поняла, что все это лишь спектакль, и мне ужасно захотелось, чтобы кто-нибудь, наконец, избавил меня от страданий. И тут в борьбу вступил новый участник. «20 000 долларов!» Публика мгновенно притихла. Люди поворачивались, чтобы взглянуть на того, кто поднял ставку, однако этот человек смотрел только на меня. «Кто предложит 21 000?» — спросил аукционист у дяди. Краем глаза я заметила, что сенатор Эймс начал пробираться сквозь толпу к этому новому участнику, мужчине за 30, который имел некоторое сходство с Уокером. «Неужели это Лукас?» А когда мужчина снова перебил ставку дяди, я окончательно в этом уверилась и попыталась мысленно представить его рядом с мамой. 25! В голосе дяди сквозило напряжение, когда он снова поднял ставку. Сенатор что-то настойчиво шептал в ухо Лукаса, которого недовольство брата, судя по всему, сильно забавляло. 30 000! Но прежде чем он успел закончить фразу, мужчина возраста бабушки вдруг шагнул вперед. Он выглядел очень элегантно и обладал раскатистым голосом. 50 000 долларов! Последняя ставка!» Взгляд аукциониста метнулся к неподвижной фигуре моего дяди. Тетя Оливия что-то шептала, а скорее шипела ему на ухо, но Джей Ди застыл и был похож на изваяние. «Последняя ставка!» — напомнил о себе старик. Аукционисту не нужно было повторять в третий раз. «Продано! 15 апреля, 17.23». Малолетние преступницы в бальных платьях и белых перчатках были не способны говорить по очереди, и у Маки начала кружиться голова. «Благослови вас, Господь!» — мрачно думал он. «Да уж, благослови тебя, Родригес! Будь ты проклят!» «Девочки!» Маки не хотел кричать, но в голове уже шумело, а они все говорили и говорили. «Он же представитель закона, черт подери!» Все четверо мигом закрыли рты и ошарашенно уставились на него. «Быстрее», — подумал он, — «скажи что-нибудь, соответствующее полицейскому». «Так что вы там говорили о соучастниках? И при чем тут жемчужное ожерелье стоимостью 50 000 долларов?» На мгновение повисла абсолютная тишина, а потом вновь включился хор голосов. «Оно не стоит 50 000 долларов!» «Это ты не стоишь 50 000 долларов!» «Не думается мне, что в твоем положении...» «Довольно!» Маки решил еще раз испытать удачу. Он справится. Он способен контролировать ситуацию. К сожалению, в этот самый момент взломщица подумала о том же. «Скажите, господин полицейский?» — язвительно спросила она. «А вы вообще в курсе, за что нас арестовали?»